Мысленный выстрел дробью. В каждый момент времени система 1 выполняет множество вычислений. Некоторые из них — обычное непрерывное оценивание. Когда у вас открыты глаза, ваш мозг выстраивает трехмерную модель того, что находится в поле вашего зрения, включая форму объектов, их расположение в пространстве и название. Для запуска этого задания или для постоянного отслеживания нарушенных ожиданий намерения не требуются. В противоположность обычным базовым оценкам, другие вычисления производятся лишь по необходимости. Вы не занимаетесь постоянной оценкой своего благополучия или богатства и не проводите непрерывного расчета перспектив президента, даже если любите политику. Суждения относительно какого-либо события произвольны и появляются лишь в том случае, когда у вас возникает соответствующее намерение. Вы не занимаетесь автоматическим подсчетом количества слогов в каждом прочитанном слове, но можете, если захотите. Впрочем, контроль за намеренными вычислениями не слишком точен. Мы часто насчитываем намного больше нужного или желаемого. Я называю эти лишние вычисления мысленной дробью. Из дробовика в одну точку не попасть, потому что дробь рассыпается в разные стороны, и, похоже, системе 1 так же трудно делать ровно столько, сколько от нее требует система 2. Этот образ порожден экспериментом, о котором я когда-то читал. Испытуемым предлагалось прослушать фразы и как можно быстрее нажать одну клавишу, если фраза верна в прямом смысле, и другую, если она не верна в прямом смысле. Каковы правильные ответы для следующих фраз? Некоторые дороги — змеи. Некоторые работы — змеи. Некоторые работы — тюрьмы. Все три фразы неверны в прямом смысле. Тем не менее, вы наверняка почувствовали, что ложность второй фразы более заметна по сравнению с двумя другими. Время реакции в эксперименте показало существенную разницу. Причина различия в том, что оставшиеся две трудных фразы верны в переносном смысле. Намерение выполнить одну выкладку повлекло за собой исполнение другой. В этом конфликте победил правильный ответ, но сам конфликт повлиял на эффективность. В следующей главе мы увидим, что сочетание мысленной дроби с сопоставлением интенсивности объясняет, почему у нас существует интуитивное мнение о множестве малоизвестных нам вещей.